Глава 20. Да ты настоящий бог игр! Террор в его истинном значении — это не статическое состояние, а динамическое. Это момент, когда надежда превращается в отчаяние. Литейщик, судьба 0. Ли Джен, Ли Фэнк и остальные были в восторге. Их глаза сверкали, ведь они были хорошо осведомлены, что Мэн Хэйцзоу крайне хорош в игре в кости. Он никогда не проигрывал при нормальных обстоятельствах. Более того, кости были теми, что Мэнг подготовил для игры сам. Если Мэн Хэйцзоу и с этим не смог бы выиграть, то они бы тоже в этот момент превратились бы в призраков. Все присутствующие здесь были осведомлены об игровых способностях Дзюньмасе. Даже не зная, как он выигрывал до этого, эта игра была между ним и Мэн Хэйцзоу. Шансы Дзюньмасе на победу были просто несущественными. «Итак, кто кидает первым?» — спросил Дзюньсе, тряся ногой. Она до сих пор болела от того смачного удара от Дугу Сяо И. «Я буду первым!» — Мэн Хэйцзоу схватил кости в свои руки. Одним широким взмахом он держал кости в руках, взвешивая их и попутно успокаиваясь. Он старался успокоить бушующую кровь в груди. Закрыв глаза, он что-то еле слышно шептал, словно моля богов о чем-то. Бросок этих костей затронет судьбы всех присутствующих. Если же он проиграет, то последствия будут катастрофичны. Дзюньсе вздохнул, слегка постукивая по столу. Затем он прошептал Дугу Сяо И. «Как думаешь, что он собирается призвать духов своих предков на помощь? Я чувствую вокруг странную атмосферу, так жутко. Мне даже не по себе». Разговаривая, он подтянул рукава. «Смотри, у меня вся кожа в мурашках». Дугу Сяо И, сохранявшая серьезное лицо, после этой своеобразной шутки не смогла сдержаться и громко засмеялась. Она раньше не обращала внимания на то, что этот дебошир довольно интересен. Ли Фэнк и его группа начали злобно пялиться на Дзюньсе. Он определенно пытался сбить настрой Мэн Хэйцзоу своей издевкой. Дзюньсе и Танг Юань, однако, отказались отступать и уставились на них. По прошествии большого периода времени Мэн Хэйцзоу издал крик. Он поднял обе ладони и опустил их к столу, раскрывая. Сделав несколько движений, три кубика покатились по столу, крутясь. «Шесть, выпадай же!» Ли Фэнк и остальные кричали, нервно вглядывавшись в крутящиеся кубики. Воздух вокруг них раскалялся, словно они ждали большой куш в большом казино, полном людей. Первый кубик остановился, и это было 6. Следуя за ним, второй кубик тоже остановился, и снова 6. Ли Фэнк и компания ликовали. Каждый из них радовался так, словно победитель уже определился. А третий кубик остановился. У каждого из них глаза были полны фанатизма, пока они кричали «Шесть!». Если третий кубик остановится на 6, то Дзюньмасе точно проиграет. Единственным исключением была бы ничья, если бы Дзюньмасе тоже выкинул бы 3 шестерки. Остальные бы приравнялись к проигрышу. Но появятся ли 3 шестерки так легко? Некоторые уже смотрели на Дзюньмасе с явным триумфом во взгляде. Последний кубик, наконец, начал замедляться. Судя по скорости и нынешней манере вращения, скорее всего, выпадет 6. Мэн Хэйцзоу громко выдохнул. Этот бросок превысил все его ожидания. Обычно 2 шестерки считались редкостью. На этот раз победа была точно за ним. Как же мог предположить, что кубик неожиданно остановится, врезавшись в 2 другие кости? Крутясь между кубиками, третий кубик толкнул первый, переворачивая его. Затем третий кубик, замедляясь, зацепил 2 кубик, врезавшись в него и переворачивая. И только после этого кубики перестали вертеться. Комната неожиданно стала мертвецки мертвой. Ли Фэнг, Ли Джен, Мэн Хэйцзоу и другие смотрели, не моргая. Выражения их лиц застыли мгновенно, а глаза стали красные. Младший Ли Лин, Мэн Хвэй кусали свои губы, чуть не плача. 3 кубика застыли, 1, 2 и 3 очка. По правилам, будь Мэн Хэйцзоу банкиром, это был бы полный проигрыш. Это значит, что он проиграл, независимо от того, что выкинут остальные. Это конец. Глаза Мэн Хэйцзоу закрылись, как будто он теряет сознание. Оставшиеся пятеро были поникшими и без эмоций, как на похоронах. Они смотрели на три кубика с пустыми выражениями лиц, но каждый ощущал желание зарыдать и свернуться на полу калачиком. «Ха-ха!» Танг Юань подпрыгнул, заставляя других удивиться. Как такой парень, как он, мог сделать нечто подобное? Он в чувствах схватил Дзюньсе за плечи. «Третий молодой господин, ваша удача сегодня воистину безгранична! Сам бог богатства лично спустился к нам, ха-ха!» «Что значит бог богатства спустился? Да это же сам бог игр пришел! Теперь моя очередь!» Дзюньсе изобразил испуганное выражение лица. «Вы действительно испугали меня до этого до смерти? Неудивительно, что братец Мэнг так долго готовился к броску. Выходит, что ты действительно хотел выбросить так много очков? Ты и вправду удостоен похвалы!» Дважды хихикнув, он продолжил. «С этими правилами в игре в кости вы можете выкидывать любое количество очков, какое только захотите. Все должно подчиняться зову сердца. Как невероятно! Такой уровень умения и техники — это не то, что могут освоить простые смертные. Вы действительно бог игр. Что значит сейчас ваша очередь, третий молодой господин? Вам нет нужды бросать кубики, вы уже выиграли. У него 1, 2, 3, полный проигрыш». Танг Юань снова подпрыгнул. Его толстое тело снова всколыхнулось. После прыжка его жирки тряслись вверх-вниз некоторое время после остановки. «Что за бред? Вы не выиграли. В этой игре нет разделения на банкира и игрока», — прокричал Ли Фэнг с красными глазами и дрожащим телом. «Что если вы тоже выбросите 1, 2, 3? «Вы думаете, что это возможно?» Танг Юань с презрением взглянул на него. «Он что, действительно посмел задать такой вопрос? Как я смог проиграть настолько слабоумному человеку?» «В ваших словах есть смысл», — рассмеялся Дзюньсе. «Тогда позвольте мне показать вам мою непревзойденную в мире всемогущую технику игр. Также кто-нибудь, приведите в чувство молодого господина Мэнга. Что я буду делать, если он бесстыдно будет клясться, что не видел результат моего броска? Верь, если увидишь сам», — подвел Дзюньсе. «Вот черт, с каких пор этот ублюдок такой умный?» Ли Фэнг и остальные посмотрели друг на друга. Их последний трюк пошел к прахам. Дугу Сяо И присмотрелась к веселью, улыбаясь, и сказала: «Он что, еще не в сознании? Без проблем. Несколько моих пинков точно приведут его в чувство». Мэн Хэйцзоу, лежавший на полу и очнувшийся ранее, планировал отрицать все, что не видел. Как только Дзюньсе бросил бы кости, все проблемы были бы решены. Даже если все признают, что Дзюньсе победил, он мог бесчестно клясться, что ничего не видел. Ведь был в тот момент без сознания. И если дело обстоит так, что они были бы должны переиграть. Мэн Хэйцзоу даже приготовил, что сказать. «Ты должен играть со мной, а не с ними. Они говорят, что ты выиграл, но я не видел этого своими глазами. Пока я не увижу твою победу своими собственными глазами, она не считается». Откуда он мог знать, что Дзюньсе увидит такую возможность? Если Дугу Сяо пнет его, о боги! До того, как он сам мог встать, Танг Юань подошел и пнул Мэн Хэйцзоу. «Хватит играть мертвеца, поднимайся!» Все его переживания прошлых дней были вложены в этот пинок, заставляя Мэн Хэйцзоу вскрикнуть «Ауч!». Схлипывая от боли, он встал. Поднимаясь, он заметил, что Дзюнь Масе, Танг Юань и Дугу Сяо смотрят на него, улыбаясь. Мэн Хэйцзоу поднялся с подавленным выражением лица. Его глаза излучали обиду. Если бы Дугу Сяо И не пришла сюда сегодня, он наверняка бы заставил Дзюнь Масе подчиниться силой. Внезапно мужчина в спешке вошел. «Господин Мэнг! Господин Мэ...» Он остановился. Этот мужчина был никем иным, как охранником, пришедшим с его посланием. Однако, судя по выражению лиц Ли Фэнга и остальных, он немедленно понял, что ситуация резко поменялась. Как мог хоть кто-нибудь предугадать, что ситуация может закончиться именно так? «Смотри внимательно!» Дзюньсе схватил кости, гордо и самодовольно смотря на Мэн Хэйцзоу. Лица Мэн Хэйцзоу и остальных были окрашены в цвет пепла, пока они смотрели на представление Дзюньсе. Их челюсти сжались так сильно, что можно было услышать хруст. «Я богат!» Дзюньсе громко рассмеялся, ощущая прибыль. Телохранитель следовал за ним сзади, неся огромную сумку. После ухода Дзюньмасе одна из чайных чашек на столе исчезла. Однако никто этого не заметил.